Глава 9. Отъезд Роу. Пока Асфер общается с нами, братья чем-то негромко переговариваются в другой части зала. Виха сейчас кажется совсем успокоившимся. Вскидывается он только, когда Асфер просит разрешения поговорить наедине поочередно с Мирой и со мной. Не только Виха, но и Роу это не по нраву. Я вижу, как хмурится мой муж. Но Роу пока молчит, предоставляя возможность высказаться старшему. «Это еще зачем?» — в глазах повелителя Чампов подозрение. «Я наслышан о тебе, Асфер, как о сердцееде. О чем ты не можешь поговорить с нашими женами при нас?» «Я должен найти их сестру», — спокойно говорит страж. «Так?» «Ну?» «Обычно у близких родственников, особенно если они единоутробные, магический рисунок схож, порой до мельчайших деталей». «Что с того?» «Не исключено, что младшая сестра, если она действительно сбежала по своей воле, изменит внешность. При помощи магии это можно сделать так, что мать родная не узнает». Виха начинает успокаиваться. «Продолжай. Мне нужно почувствовать и запечатлеть магию каждой из сестер. Пока я могу сказать только то, что рисунок у госпожи Миры и госпожи Лисы различен, отличается очень сильно, а так бывает редко». «Что это значит?» — не выдерживает Роу. «Ничего особенного. Повторюсь, хоть и редко, но так бывает, когда кто-нибудь по воле Асхара цепляет из потока шень более дальнего предка». Я с шумом выдохнула. Оказывается, от волнения я почти не дышала. Так бывает, и внешнее несходство, и несовпадение магического рисунка. А значит, его слова о двух дочерях там, в подземелье, это просто слова, которые не обязательно являются правдой. Асвер тем временем продолжает. «Как я понял, внешнее сходство у пропавшей принцессы только с одной из сестер. Но это не значит, что магия совпадает именно с ней. Что если по рисунку стихии ей ближе окажется госпожа Лиса? Вот поэтому мне нужно небольшое помещение с защитным куполом, где я смог бы избавиться от фона ваших стихий и снять отпечаток». «Звучит разумно», — цедит Виха сквозь зубы. «Надеюсь, лапать их при этом не обязательно?» Брови Асфера ползут вверх. «Ты считаешь, что я настолько изголодался за переход, что готов рискнуть головой, ухаживая за женой вождя?» «Кто тебя знает?» — ворчит Виха, сдаваясь. «Вчера от предложенных наложниц ты отказался». Асвер равнодушно пожимает плечами, а я вспоминаю подслушанные в храме слова о том, что он не любит казарменных шлюх, и, кажется, невольно краснею. «Ты как, брат?» Роу смотрит на меня и медленно, неохотно наклоняет голову. «Он прав, но я не знал, что стражи, не имеющие магии, способны запечатлевать магический рисунок». «Что ты на это скажешь, Асвер?» В глазах Виха снова мелькает подозрение. «Только то, что вы мало знаете о стражах». «Сколько времени тебе потребуется?» — интересуется Роу. 2-3 минуты. Ну, от силы 5». «И все?» — Виха поражен. «Нам, магам Земли, для этого требуется не меньше часа, и то после проведения специального обряда». Губы Асвера изгибаются в усмешке. «Я уже сказал, что вы мало знаете о стражах». 5 минут. Тут даже говорить не о чем. За стеной малая гостиная, или это слишком близко?» «У меня артефакт, я поставлю экран. Надеюсь, он продержится, если только 3 джахта не станут проверять его на прочность». Вихр ржет, Такела вежливо улыбается. «Я физически ощущаю, что младшему брату не по себе, или я себе это придумываю?» Может ли нравиться сильному и умному мужчине, что от него сбегает невеста? Такел уязвлен, но пытается держать лицо. И только Роу выглядит откровенно недовольным. Я и прежде видела его неприязнь к Асферу, а сейчас она удваивается и утраивается. Ему не может нравиться, что я буду наедине с посторонним мужчиной, даже на какие-то 5 минут. Я вздыхаю. Чем быстрее это закончится, тем лучше. Отправляю мужу вопросительный взгляд. «Я пойду первый?» Роу снова наклоняет голову и, тут же не удержавшись, отправляет Асферу предупреждающий взгляд. Мне смешно и одновременно приятно. Нет ничего страшнее равнодушия любимого человека. Касаюсь Роу своей стихии, охлаждая воздухом ревнивый жар, и поворачиваюсь к Асферу, намереваясь последовать за ним. На лице стража одобрительная улыбка. Удивительно, что он чувствует нашу связь. Маги способны считывать фон чужой магии, но такие тонкие вещи, как связь, едва ли. Неужели стражи и это умеют? Поразительно. Едва за нами закрывается дверь малой гостиной, Асвер демонстративно отходит на несколько шагов. «Садитесь, госпожа Лиса, не будем тянуть время. Мне не хотелось бы, чтобы ваш муж вызвал меня на поединок». Послушно устраиваюсь в роскошном кресле, обитом мягкой зеленой тканью. «Только не пугайтесь», — предупреждает Асвер. «Ощущения очень необычные, но вам это ничем не грозит». «Постараюсь». Вот после этих слов я на всякий случай начинаю беспокоиться. Сначала отдалились звуки, а потом вокруг меня начинает вибрировать нечто чужеродное. Непонятная плотная субстанция касается кожи, причем одновременно всей, да так, словно одежда на мне растворилась. Испытываю дикое смущение, но я не беззащитна. Воздух инстинктивно рвется из хранилища, окутывая меня защитным коконом. Короткий миг, и я ярко ощущаю соприкосновение, даже переплетение моей стихии с тем, что так дерзко нарушило мои личные границы. И тут же все исчезает. Внешнее касание было столь мимолетным, что уже через мгновение я сомневаюсь в реальности произошедшего. Но растерянность остается. Я не понимаю, должна ли я чувствовать себя оскорбленной. Никому, кроме мужа, не дозволено касаться меня везде, даже если это всего лишь магия. «Другого способа запечатлеть рисунок нет», — разводит руками Асвер, но в его голосе нет ни талики вины. Бурчу в ответ. «Могли бы предупредить». «Каждый человек реагирует на снятие отпечатка по-своему. Я не могу предугадать. Кому-то не хватает воздуха, кто-то чувствует жар». «Наверное, я и впрямь преувеличиваю. Чужая магия окутала меня всего на миг, а мне уже мерещатся какие-то неприличные вещи». Это все Роу виноват, что я стала такая чувствительная. Вот Мира, скорее всего, ничего подобного не ощутит. «Я позову сестру?» — спрашиваю, пытаясь не выказать смущения. «Буду благодарен». Асвер склоняет голову, и я поспешно покидаю гостиную. Возвращения Миры мы ждать не стали. Едва я покинула малую гостиную, Роу увел меня домой. Похоже, мое уединение с чужим мужчиной, даже пятиминутное, вывело его из себя. Он ведет меня под руку под длинным коридором и мрачно молчит, а мне не хочется начинать первой. Я отлично знаю, как переключить его мысли совсем на другое, но не в чужой же части владения это делать. Сначала надо добраться до спальни. Мне придется уехать. Роу лежит рядом, обняв меня со спины и мягко пальцами обводит мою левую грудь по большому кругу, плавно переходя в сужающуюся спираль. Это очень мешает всерьез воспринимать смысл слов. Я перехватываю его кисть, пытаясь прервать туманящую ум ласку и сосредоточиться. Но тщетно. Его рука даже не замедляется от моих усилий. Роу, пытаюсь повернуться к нему лицом, чтобы задать все тревожащие вопросы, но снова терплю поражение, чувствуя поясницей, как крепнет его желание и как ответно разгорается мой жар. Попытка вывернуться приводит к тому, что я сама непонятным образом перемещаюсь немного вверх и подаюсь назад, впуская мужа внутрь. Точка, до которой он погружается глубоко внутри, требует движений, и желательно быстрых, мощных, таких, которые вынесут из моей головы остатки здравого смысла. Не дождавшись, я пытаюсь двигаться сама, но и это мне недоступно. Обхватив меня свободной рукой, Роу крепко удерживает мои бедра, пока я не начинаю стонать от разочарования и нетерпения, но у меня тоже есть свое оружие. Воздушная стихия свивается вибрирующими кольцами вокруг пылающего костра. Сила воздуха вливается в мои мышцы, и теперь я медленно сжимаю и как бы нехотя отпускаю распирающую мою лоно твердость, замирая в крайних точках, пока в груди Роу не начинает нарастать рычащий звук. «Сколько же ты еще продержишься, любимый?» Первое же медленное тягучее движение запускает огненный смерч из трех стихий. Я просыпаюсь от того, что плечо мужа выскальзывает из-под моей щеки. И в голове сразу же огнем загорается его последняя фраза: «Мне придется уехать». «Куда?» — вскидываюсь я. «Куда ты уедешь?» «Обычный рейд вдоль границ». Но я чувствую, что он не договаривает. «Вдоль границ с Хорней», — догадываюсь я. Роу кивает. «Да, я не буду участвовать в поисковых отрядах без необходимости, но я должен подстраховать брата у границы, в месте перехода». По моей коже пробегает холодок, и это не от того, что с них сползло одеяло. Я обхватываю себя руками, пытаясь сдержать эмоции, загнать внутрь неуместные страхи. Роу — сильный и опытный воин. Ему почти 25, и до сих пор он обходился без женских советов. «Да, я понимаю», — покорно говорю я, но голос дрожит. И Роу, успевший надеть только штаны, опускается на постель и прижимает меня к своему могучему полуобнаженному телу. «Не думаю, что это займет больше месяца». Он пытается меня успокоить. «К родам в любом случае успею вернуться». Я невольно вздрагиваю. «Роу, роды не через месяц, а почти через три. Надеюсь увидеть тебя раньше». «А ты не очень-то тут разгуливай по подземельям. Еще неизвестно, кто будет больше переживать. И я не уверен, что на таком расстоянии мы сможем чувствовать друг друга. Истинная связь тоже не безгранична». Я закусила губу, стараясь не разреветься. «Виха остается в крепости, а Кирук уедет вместе с Асвером. У них есть какой-то сложный план по поиску твоей сестры. Виха не любитель посещать храм, но в отсутствие Кируга именно он единственный, кто может зайти туда без разрешения. Поэтому, если тебя Йоки все-таки позовет к дракону, постарайся не столкнуться там с ним». Я киваю молча, потому что в горле спазм. «Я бы запретил тебе, но ты же не послушаешься». Я снова киваю и, наконец, выдавливаю из себя. «Ты же понимаешь, что это не от меня зависит. Нас привезли сюда из-за предсказания. Если я нужна дракону, я должна буду пойти к нему». Роу прижимается губами к моему виску. Я не вижу его лица, но на уровне стихии ощущаю, что он взволнован и наверняка сейчас хмурится. «Я благодарен этому предсказанию», — глухо говорит он, зарываясь носом в мои волосы. «Без него мы бы и не встретились, но рисковать тобой и нашим сыном я не готов даже ради пробуждения дракона». Я замираю, и теперь ничем не сдерживаемые слезы текут по моим щекам, а Роу собирает их губами. То, что он сказал, — это страшнейшая крамола. Любой из братьев или магов объяснит ему, если узнает. Понимание нашей уязвимости ослабляет, но одновременно делает сильнее. Не понимаю, как это может сочетаться, но это так, потому что слезы разом высыхают, а в моем голосе появляется твердость. «С тобой все будет хорошо», — уверенно говорю я. «Иначе не может быть. Знай, что мы с сыном тебя ждем, я буду думать о тебе каждую минуту. Кто знает эту истинную связь, вдруг я смогу дотянуться до тебя, если будет нужно». В голове мелькают слова «помочь», «поддержать», но вслух я их не произношу. Какая от меня помощь? Вот если бы в сложную минуту я могла на расстоянии передать ему часть своей силы, но такое, увы, только в сказках бывает. «Моя храбрая девочка», — шепчет Роу, крепче прижимая меня к себе. Он и без слов понял, что я имею в виду. «Такая отважная, что готова броситься на помощь. Ничего плохого со мной не случится, пока ты меня ждешь». Потом я вместе с Лерой стою на воротной башне, глядя вслед поднимающимся на холм отряду. Я знаю, что Роу чувствует мой взгляд, но не оборачивается. Нельзя. И у нас в Хорне, и здесь, в Чампии, это общепризнанная дурная примета. А я стараюсь запомнить каждую мелочь, каждое его движение. Даже когда он уже далеко, и я не могу разглядеть, воображение дорисовывает мне моего сильного, любимого и очень страстного мужа. Это несложно, потому что волны нашего недавнего слияния все еще бродят внутри меня, лаская каждую клеточку моего тела. И этим ощущением я делюсь с удаляющимся мужем, а потом отпускаю его. Лера зовет меня внутрь, заметив, что я продрогла. Следую за ней с сожалением, как будто мои шаги по крепостной стене отворотной башни тоже увеличивают расстояние между мной и мужем. Мне предстоит ждать. Только сколько? Месяц? Два? ждать и переживать каждую минуту, а вдруг именно сейчас он в опасности. О том, что опасность внутри крепостных стен может грозить мне, в тот момент я не думаю. Прошло немногим больше месяца. «Госпожа!» — задыхаясь от быстрого бега, чистит Алита. «Я сказала, как и вы велели, но он сам идет сюда!» Она не успевает договорить, как безо всякого предупреждения дверь распахивается, и на пороге появляется Виха. Одно движение кисти, и Алита послушно выскакивает за дверь, успев бросить на меня жалобный взгляд. А он падает в кресло, но не разваливается в нем, а напротив, чуть наклоняется вперед. Его лицо оказывается на одном уровне с моим. Я стою перед ним, как напакостивший ребенок. «Третий день ты сказываешься больной», — утробно рычит он, и видно, что это он еще сдерживается. «Но что-то незаметно, чтобы тебе было плохо. Первые два я давал тебе время привыкнуть, погоревать, прийти в себя. Но ты злоупотребляешь моей добротой». «Мне не о чем горевать. Роу жив». «Ты что, не слышала, что сказал Ивар? Он единственный чудом уцелел во время обвала, да и то потому, что отстал от отряда. Неужели ты думаешь, что он мог вернуться, не убедившись?» «Роу жив», — упрямо повторяю я. «Я чувствую». Виха закатывает глаза. «Оставь эти бредни! Неужели ты думаешь, что меня радует его гибель?» «Но вашу мать это бы обрадовало», — вырывается у меня, и в глазах Виха появляется ярость. «Я не моя мать. Я никогда не злоумышлял против брата. Ты сама видела. Стелла истины это подтвердила». Тут возразить нечего, и я судорожно вздыхаю. «Если бы была хоть малейшая надежда, я бы сам поехал на его поиски». «Но я же говорю, что он жив. Я чувствую здесь». Я протягиваю вперед правую руку, хотя это бессмысленно. Хаотичный рисунок красных, желтых и белых линий, появившийся на наших с Роу запястьях в день консумации, стал невидимым уже на третий день. Мы оба его чувствовали и постепенно привыкли к его своевольному поведению. Нити меняли форму, переплетаясь, излучая то тепло, то холод, иногда замирая, но потом снова приходя в движение. Мы с Роу к этому привыкли, но как я могу доказать Виха, что знак истинной связи живой, а значит и Роу жив? И хотя когда-то мы с мужем решили никому не рассказывать о знаке, а Виха и Киругу, видевшим его, не напоминать, сейчас я сбивчиво, путая слова, пытаюсь объяснить Виха, откуда черпаю уверенность. «Это бредни», — неожиданно спокойно говорит он, дав мне выговориться. «У меня был воин, который потерял руку в сражении. Он до сих пор часто жалуется, что рука, которой нет, болит. Так бывает». «Но не со мной». «Хватит», — рявкает Виха и хлопает ладонью по подлокотнику кресла, отчего тот и жалобно трещит. «Ты упряма и недальновидна, как все женщины. Но ты сейчас не в своей хорнии. У нас есть порядок и обычаи, и ты будешь им подчиняться. Женщина не может жить одна. Я наследую имущество своего брата, и весь его клан вливается в мой. Отныне и мать Роу, и ты под моим покровительством. Лера ни в чем не будет испытывать нужды. К ней будут относиться с прежним уважением. И тебя ждет не самая плохая участь. Ты не станешь моей наложницей, принцесса. Я возьму тебя второй женой, по обряду Асиды. Но наш с Роу сын, разве он не может быть наследником клана отца? Клану нужен Джахт прямо сейчас, а не в будущем. Если от наследования отказываются все члены семьи, в клане начинаются распри. Поэтому с древних времен существует закон. Если погибает вождь, все мужчины клана имеют право биться за руку его вдовы. Этот закон неоспорим, но я не откажусь. Виха поднимается во весь свой огромный рост. «И я буду мягок. Я дам тебе время до рождения ребенка. Но знай, если хочешь, чтобы твой сын стал моим законным наследником, обряд лучше всего провести до его появления на свет. Можете вместе с Лерой жить в своих прежних комнатах, но всех стражников я сменю на своих. Не уверен, что все сразу примут мою руку. Нужно время». Двери за Виха закрываются, и я без сил опускаюсь на ковер. Роу жив. У меня 2 месяца. Неужели он не успеет вернуться?»